В голосе тети Полли было что-то такое, что заставило Тома насторожиться. — Дам? То есть я так думаю? — Ты так думаешь? — Дам? Старушка нагнулась. Том с интересом и тревогой следил за ее движениями, но слишком поздно догадался, к чему она клонит. Из-под полога кровати торчала улика, чайная ложка. Тетя Полли вытащила ее оттуда и потрясла над его головой. Том вздрогнул и опустил глаза. Тетя Полли подняла его с полу за обычную рукоятку за ухо и больно стукнула по голове наперстком. — Но, сэр, извольте объяснить, за что вы так мучаете бессловесную тварь? — Я дал ему лекарство из жалости, потому что у него нет тетки. — Нет тетки? Что за вздор ты городишь, глупец? При чем здесь тетка? — Как при чем? Будь у него тетка, она выжгла бы ему все потроха, припекла бы ему все кишки без пощады. Она не поглядела бы, что он кот, а не мальчик. Тетя Полли ощутила угрызение совести. Ее лечение представилось ей в новом свете. То, что было жестокостью по отношению к коту, могло быть жестокостью и по отношению к ребенку. Сердце ее стало смягчаться, и она устыдилась. Слезы выступили у нее на глазах, и, положив руку на голову Тома, она мягко сказала: «Я ведь старалась для твоей же пользы, Том. И это принесло тебе пользу». Том серьезно посмотрел ей в лицо. Только углы его рта вздрагивали еле заметной усмешкой. «Я знаю, тетя, что вы желали мне добра. Да и я Питеру тоже. Это принесло и ему пользу. Я никогда еще не видывал, чтобы он так лихо танцевал». «Ну, будет, будет, Том. Не раздражай меня снова. Веди себя хорошенько. Будь умницей, и больше тебе не будет лекарств».